Глава 34. Хотя ликвидация банды Чонкина была поручена одному полку, общее руководство всей операции, ввиду ее важности, взял на себя лично командир дивизии генерал Дрынов. Этот генерал за короткий срок сделал головокружительную карьеру, потому что 4 года назад он носил еще одну шпалу и командовал ротой. Но однажды ему крупно повезло. Командир батальона в доверительной беседе сказал ему, что про Троцкого можно говорить все, что угодно, но во время гражданской войны главкомом был все-таки он. Может, памятливого командира и без высказывания замели бы своим чередом, но тогда трудно сказать, как это отразилось бы на судьбе будущего генерала. Здесь же все совпало наилучшим образом. Дрынов доложил, кому надо, и занял место комбата. С тех пор дела его шли как по маслу. 2 года спустя уже с 3 шпалами попал он на войну с белофинами. Здесь со всей яркостью проявились его командирские способности. Дрынов отличался тем, что свободно и быстро ориентировался в любой, самой сложной ситуации. Правда, из всех возможных решений всегда выбирая самое глупое. Это не помешало ему выйти сухим из воды, и по окончании финской кампании он уже с 4 шпалами в петлицах, то есть в чине полковника, явился в Москву, где сам дедушка Калинин в Георгиевском зале Кремля тряс его твердую руку 2 своими и сказал несколько слов, вручая орден боевого красного знамени. Генерала же получил он совсем недавно за выдающиеся достижения в области военной науки, а именно на учениях приказал обстреливать личный состав своей части настоящими осколочными снарядами, максимально приближая обстановку к боевой. Дрынов утверждал, что при таком обучении погибают только плохие бойцы, которые не умеют окапываться. А в человеке, который не умеет окапываться, Дрынов вообще не видел никакого проку. Сам он любил окапываться. Пока полк занимал исходные позиции, бойцы отдельного саперного батальона раскатали на бревна чью-то баню и возвели блиндаж в 3 наката. В этот блиндаж и явился полковник Лапшин. Предъявив часовому у входа пропуск, полковник спустился по 4 деревянным ступеням и рванул на себя сырую дверь. В блиндаже было сильно накурено, и дым клубился, как во время пожара. Посреди блиндажа стояла цинковая корыта, вероятно, из той самой бани, которую разобрали, и в него падали с потолка тяжелые грязные капли. Несколько человек в плащ-палатках сгрудились вокруг сколоченного из неструганных досок ствола, и над всеми головами колыхалась дрыновская папаха. «Разрешите присутствовать, товарищ генерал?» Спокойно, с той вольностью, которую себе позволяют только близкие по чину, полковник небрежно кинул руку к козырьку. «А, это ты, Лапшин?» — сквозь волны дыма разглядел генерал. «Присутствуй, присутствуй, а то подчиненные собрались, а командира все нет». Подойдя ближе, Лапшин, кроме хозяина блиндажа, увидел всех своих 3 комбатов, начальника штаба, командира арт-дивизиона и начальника СМЕРШа, маленького невзрачного человека. Склонившись над столом, они обсуждали боевую задачу и изучали схему, пояснение к которой негромким голосом давал незнакомый Лапшину человек в брезентовом плаще с откинутым капюшоном и хромовых сапогах до самых колен, перемазанных глиной. По одежде своей он мало отличался от собравшихся командиров, только мятая кепка на голове выдавала в нем штатского человека. — Познакомься, — кивком указал на штатского генерал. — Секретарь здешнего райкома. — Ревкин, — сказал секретарь, подавая Лапшину холодную руку. — Лапшин, — отозвался полковник. — Ну что, Лапшин, — сказал генерал, — какие новости? — Сержант Сырых и рядовой Филюков только что вернулись из разведки, — вяло доложил полковник. — Ну и что? — Принесли языка. «И что он говорит?» — оживился генерал. «Он ничего не говорит, товарищ генерал». «Как не говорит?» — возмутился генерал. «Заставить?» «Трудно заставить, товарищ генерал», — улыбнулся Лапшин. «Он без сознания. Разведчики при взятии слишком сильно ударили его прикладом». «От тебя на!» — ударил кулаком по столу генерал. Он начинал сердиться. «В то время как нам вот так нужны разведданные...» Они ценного языка глушат прикладом. Кто ходил в разведку? Сырых и Филюков, товарищ генерал. Сырых расстрелять. Но ударил Филюков, товарищ генерал. Расстрелять Филюкова. Товарищ генерал, — попытался заступиться за своего разведчика полковник. — У Филюкова двое детей. Генерал выпрямился. Глаза его гневно сверкнули. — А я, товарищ полковник, по-моему, приказываю расстрелять Филюкова, а не его детей. Начальник СМЕРШа улыбнулся. Он ценил добрый юмор. Полковник в этом юморе тоже слегка разбирался. Он приложил руку к револьверу и послушно сказал: «Есть, товарищ генерал, расстрелять Филюкова». «Ну вот, наконец-то договорились». Опять-таки с юмором довольно сказал генерал. Юмор его исходил из того, что полковник сразу должен был ответить «Есть, по-военному», а не торговаться с генералом, как базарная баба. «Подвигайся поближе к столу», — сказал он уже спокойно. Командиры раздвинулись, освобождая место полковнику. На большом ватманском листе, лежавшем поверх двухверстки, был карандашом изображен примерный план деревни Красная и прилегающей местности. Дома изображались квадратиками, два квадрата посередине были отмечены крестиками. — Вот смотри, он говорит, — генерал показал на Ревкина, — что здесь, — ткнул карандашом в один из крестиков, — и здесь, — ткнул в другой, — находятся правления колхоза и школа. Думается, что именно в этих помещениях, как самых просторных, и располагаются основные силы противника. Значит, первый батальон отсюда наносит удар сюда, — генерал начертил широкую изогнутую стрелу, которая острием своим уткнулась в квадратик, изображавший колхозную контору. Второй батальон бьет отсюда. Вторая стрела протянулась к школе. И третий батальон... Ладно, глядя на стрелы, думал полковник Лапшин. С Филюковым авось обойдется. Главное вовремя сказать «есть». А там можно не выполнять.